Рассказ этот был опубликован в Гулуа 4 декабря 1884 года. Ги уже далеко не тот, каким был когда-то хроникер Мофреньес, галантный кавалер Потоцкой и циничный корреспондент несчастной Марии Башкирцевой, уже покоящийся в могиле. Мопассан нередко будет спрашивать себя, погружаясь в тоску и страдания. Счастливые люди, крепкие и здоровые, способны ли они по-настоящему понимать, постигать, выражать жизнь, нашу жизнь, столь беспокойную и короткую? Доступно ли им, этим благополучным людям, видеть все несчастья, все страдания, которые окружают нас, чтобы заметить, что смерть косит беспрестанно, повседневно, повсюду, жестоко, слепо, фатально? И это настроение будет усугубляться, составляя резкий контраст цветущему виду нормандца. Как горьки строчки из его письма 1890 года, обращенного к неизвестной. «У меня бедное, гордое и стыдливое человеческое сердце, то старое человеческое сердце, над которым смеются, а оно волнуется и заставляет страдать мой разум. Моя душа — это усталая душа латинского народа. Я из числа людей, у которых содрана кожа и нервы обнажены. Но я об этом не говорю, этого не показываю и даже думаю, что очень хорошо умею скрывать свои чувства». «Ты плохо себя чувствуешь, Ги? Ты бледен?» «Ничего, ничего, ничего. Свет лампы раздражает глаза. Больно». «Луи Буйле, Флобер, как они смеялись! Ги до крови кусает губы. Они выходят из балагана, снова собирается дождь, и впрямь Руан — это ночной горшок Франции». Ги встряхивается и ударяет Робера по плечу. «Пошли на улицу, Шарет. Да здравствует тетушка Касс, Боже праведный! Видишь ли, с моим положением, — начинает Пиншон. Еще более сильный удар по плечу заставляет его замолчать. Под густым дождем, проколотым фонарями модных кабаре английских барменш, двое завсегдатаев лягушатни спешат в местное заведение Телье, что недалеко от собора. Там меланхолия милого друга развеется в дым под нестройные звуки механического пианино, играющего, о чудо, вальс из Фауста. Трезвым ясным взглядом окидывает Мопассан зеленые воды, медленно текущую реку. Конечно, он по-прежнему любит Сену, но он упрекает ее в том, что она холодна, что она изменилась. «Нынче гребцы носят монокли», — ворчит он. «С одним из своих приятелей, нам известны только его инициалы, М.А., он отправится вниз по реке от Парижа до Руана. Но господин де Мопассан уже не Жозеф Плюнье. Отныне за этим речным Филиасом Фогом повсюду следует его паспорту и доставляет вещи господина к пристани Мезон Лафит. Филиас Фог, неутомимый путешественник, герой романа «Жюля Верна. Вокруг света. В 80 дней. 1872. Паспорту. Его верный слуга. Примечание редактора. Милый друг распрямляет плечи, снимает пиджак и остается в тельняшке. Он долго натирает руки специальной мазью, предохраняющей от волдырей. Приятель садится сзади, а обеспокоенный Франсуа держит лодку. Десятка-три зевак аплодируют первому взмаху весел, ялик подпрыгивает, делает рывок, и рулевой едва удерживается на своем месте. Но куда же делась мадемуазель Мушка? В отряд опять та же непроходящая депрессия, смертельно тоскливая, к чему все это? Мопассану никак не удается забыться в своей тучной, сочной Нормандии. Она по-прежнему дает пищу творчеству писателя, но уже не может накормить досыта человека. В июле 1884 года он публикует новеллу «Возвращение». Несколько страниц, подлинный шедевр. Человек бродит вокруг дома Мартен Левеков на самой окраине деревни. Это моряк Мартен, якобы погибший на новой земле. После исчезновения моряка его жена Мартениха вышла замуж за Левека. После стольких лет разлуки они все же встретились, Мартен и Мартениха. Как быть? Священник рассудит. В ожидании решения прежний новый супруг, возвратившийся с рыбной ловли, отправляется выпить по рюмочке.